патриарх московский и всея Руси Сергий Строгородский. Имя и дела патриарха Сергия вызывали в прошлом и до сих пор вызывают бурные споры и дискуссии. Для одних патриарх Сергий – церковный деятель, сумевший в сложных и трагических обстоятельствах российской истории XX века сохранить православную церковь, уберечь ее от разгрома и уничтожения со стороны богоборческой власти и лидеров обновленческого движения. Для других он – человек, совершивший акт предательства интересов церкви, добровольно и безоговорочно сдавший ее в сладкий плен безбожного государства, а потому достойный самого строгого церковного суда. Однако, несмотря на оценки, большинство исследователей видят в патриархе Сергии личность яркую и многогранную, авторитетного богослова, крупного церковного и общественного деятеля. Родился будущий патриарх Сергий 11 января 1867 года в городе Арзамасе в семье священника. В крещении был назван Иваном. Образование он получил обычное для детей духовенства – приходское и духовное училище, затем Нижегородская семинария, после успешного окончания которой Иван поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию. Перед выпускным курсом на летних каникулах Иван едет на Валаам, где окончательно решает посвятить свою жизнь церкви. Он принимает монашество с именем Сергий. Окончив академию со степенью кандидата богословия, иеромонах Сергий, несмотря на уговоры преподавателей, не остался профессорским стипендиатом. Он избирал иной путь. Миссионерское служение в далекой и тогда практически неизвестной для европейцев Японии. Однако состояние здоровья заставило молодого миссионера через 3 года вернуться в Россию. Последующие годы тесно связали Сергия с Санкт-Петербургской духовной академией, где он трудился в должности инспектора, а впоследствии и ректора. Затем последовало назначение на финляндскую кафедру. Именно в этот период известность епископа Сергия достигает всероссийских масштабов. Это был один из самых деятельных членов Святейшего Синода. Вот как характеризовало труды Сергия одно из церковных изданий. Никто из членов Синода не работал так много, как Высокопреосвященный Сергий. Он деятельно участвовал не только во всех комиссиях по церковным реформам, но и в качестве председателя учебного комитета, и в предсоборном присутствии, и председательствовал в предсоборном совещании, и в миссионерском совете, и в комиссиях по вопросу о поводах к разводу, по реформе церковного суда, по диалогам со старокатоликами, и так далее, и так далее, и так далее. Активность Сергия не спала с революционными событиями. Он со свойственным ему энтузиазмом готовил поместный собор. После избрания патриарха Тихона он стал одним из его единомышленников и деятельных помощников не только в годы резкого противостояния большевистскому правительству, но и тогда, когда святитель Тихон прилагает усилия к нахождению компромисса с государством. После ареста патриаршего местоблюстителя митрополита Петра в конце 1925 года фактически предстоятелем русской церкви становится митрополит Сергий. В течение 18 лет он носил титул заместителя патриаршего местоблюстителя. Первые годы его управления Русской Православной Церковью были годами серьезных разногласий между иерархами, бурных колебаний и расколов. Далеко не все признали митрополита Сергия законным главой русского православия с того самого момента, когда он принимал управление делами. Другие отделились от него в последующие годы. Но та задача, которая стояла перед митрополитом Сергием, была велика и сложна. Нужно было найти правильную основу для взаимоотношений между церковью и советским правительством. Не дать богоборческой власти разрушить многовековой институт русской церкви, а также довести до сознания верующих, что подчинение атеистической власти не является изменой Богу, и что забота о благосостоянии Родины – обязанность каждого. Митрополит Сергий понимал, что спасти церковь и дать ей надежду на благоприятное будущее могло только одно – урегулирование отношений с государством на его условиях. И в этой ситуации Сергий, как и патриарх Тихон, не уклонился от тяжкого жребия. Он сделал шаг навстречу власти. Шаг, который лично ему не мог принести славы и почета, но который давал шанс выжить всем тем, кто был рядом с ним. Шаг, который не дал бы прерваться тысячелетней нити православия на Руси. В 1927 году он принимает декларацию, где формулирует позицию лояльного отношения церкви к советскому государству и призывает духовенство и верующих быть верными гражданами Советского Союза. Лишь в годы Великой Отечественной войны появилась возможность созвать архиерейский собор. Он был открыт 8 сентября 1943 года с санкцией и при поддержке советского правительства. В его состав входило 19 иерархов, которые избрали митрополита Сергия патриархом московским и всея Руси. После своей интронизации патриарх Сергий сказал: «В звании патриаршего местоблюстителя я не так сильно опасался за возможные ошибки. Будет, думал я, избран патриарх, он и исправит, если что не так. Теперь же, когда я облечен высоким званием патриарха, уже нельзя говорить о том, что кто-то другой исправит ошибки и сделает недоделанное, а нужно самому поступать безошибочно, по Божьей правде, и вести людей к вечному спасению». Но патриаршество Сергия длилось недолго. 15 мая 1944 года он скончался. «Все было велико», – пишет известный современный богослов, – «в жизни великого Сергия, который всего лишь несколько последних месяцев своего епископского служения носил сан патриарха. Но чтобы руководить церковной жизнью в столь исключительных условиях, в Москве, столице нового государства, надо было обладать непоколебимой верой в богоустановленность церкви». Патриарх Сергий достойно выполнил свой человеческий и святительский долг перед церковью и Родиной, показав нам, его потомкам, пример непоколебимой веры и упования на Бога.